Сейчас был понедельник, и генерал Проносов собрал всех на утреннюю недельную оперативку, всех начальников отделов и управлений. Оперативка эта шла обычно около часа, чуть больше, чуть меньше. На ней кратко заслушивались итоги работы за предыдущую неделю, раздавались задания на следующую, зачитывались объявления для старшего офицерского состава. Генерал Проносов был хамом, но в меру, обычно устраивал разносы публично только тогда, когда подчиненные отчебучат что-то уж совсем из ряда вон выходящее. Сейчас совещание началось как обычно. Сначала полковник Мухаев доложил общее состояние по показателям деятельности, за которые отвечала ФСБ за прошлую неделю. Крупных резонансных террористических актов не было. Кроме того, московское начальство еще помнило обезвреженную на рынке в Дербенте бомбу. Ее подложил один из связников из банды, полностью находящийся под контролем управления, потом сообщил, успели обезвредить, нагнали телевизионщиков, после этого пару месяцев помнят и не долбают, если за эти пару месяцев, конечно, не произойдет чего-то экстраординарного. Тихо будет еще месяц, чуть больше, а потом надо будет еще что-нибудь придумать. Схрон, что ли, какой найти? Пока Мухаев докладывал, мысли генерала крутились вокруг двух вещей схрона, который, если закладывать, то делать это надо не в спешке, а уже сейчас, и Кристины. Кристине вчера он подарил дорогое ожерелье из золота, которое он принял от одного из глав администрации района в знак уважения, и ночью Кристина расплатилась за ожерелье сполна. А кому еще дарить? Не супруги же безуспешно талию ищущий. Тем не менее генерал не был бы разведчиком, если и в таком расслабленном состоянии не уловил бы, что количество преступлений, связанных с наркотиками, за неделю подскочило на 11%. Это был повод. «Что у нас с наркотиками?» – грозно сказал Проносов, кивком головы показывая Мухаеву, что можно садиться. «Кто отвечает за этот участок?» «Зинченко, вы, в чем дело?» Усатый, низенький хохол сноровисто поднялся с места. «Товарищ генерал, по данным агентуры, с Азербайджана прошла крупная партия героина, не меньше 300 килограммов. Это сразу дало статистический всплеск». «Чего дало?» – недобро перебил генерал. «Ну, рост изъятий наркотиков и преступлений, связанных с наркотиками, дало. Я смотрю, по башке вам дать надо. Не работаете ни хрена». «Бахмачев, почему не перекрыта граница?» Полковник Бахмачев, отвечающий за охрану государственной границы с Азербайджаном, поднялся, бросив откровенно ненавидящий взгляд на Зинченко. «Подставляет, ублюдок, падла хохлицкая. Товарищ генерал, за последнюю неделю попыток прорыва границы не было, задержано 6 нарушителей, но ни у одного из них наркотики не изымались». «Бахмачев, я что, идиот по-твоему?» Начал заводиться ни с того ни с сего генерал. «Ты думаешь, нарки напролом на твои пулеметы попрут? Прошли какой-то тропой, вот и все. Агентурную работу надо вести, в приграничной полосе. Всему вас учить надо. Агентурную работу в приграничной полосе. Вот ублюдок, несет ахинею, и ведь с таким начальственным видом, б, мягкий знак. Попробовал бы он поработать в приграничной полосе, там у тех, кто ходит через границу, одни родственники в селах, здесь же позапрошлый век, горы, родственник родственника никогда не выдаст. И тем не менее начальство будет, как всегда, с умным видом оказывать практическую помощь тире, по мозгам ездить. Вот ведь, товарищ генерал, граница перекрыта, контролируется беспилотниками. У меня нет никаких данных относительно того, что через границу прошла крупная партия наркотиков. На самом деле партия наркотиков и в самом деле прошла через границу, только не через ту, которую прикрывал Бахмачев. Партия наркотиков прошла через административную границу Дагестана и Чечни, а до этого ее привезли на гражданском самолете, летавшем в Дубай. В Дубай же героин привезли из Пешавара. В Чечне был именно тот мир, который хуже всякой войны. Чечня демонстративно подчинялась федеральному центру, а на деле же это было мирное и спокойное феодальное княжество, одной ногой стоящее в 17 веке, а другой – в 21-м. Собственно говоря, таким был весь Кавказ, просто в Чечне это было выражено куда как лучше. Федеральные деньги, деньги от диаспоры и деньги от наркоторговли преобразили республику, Грозный поражал блеском стекла новых деловых районов, роскошными дворцами и мечетями, гладкими, как стекло, дорогами. Вот только общество так и не шагнуло дальше 17 века, и если советская власть буквально за шкирку втаскивала все эти народы на один уровень с русскими, то новую, демократическую власть даже в чем-то устраивала, что под боком есть этакое новофеодальное княжество и неспокойный Кавказ. Было где осваивать деньги, а намеки здесь понимали с полуслова. Все всех устраивало. «Это говорит не в вашу пользу, Бахмачев», — сказал генерал, — «не ведете агентурной работы, не работаете с осведомителями. А вы не улыбайтесь, Зинченко, нечему тут улыбаться. За борьбу с наркоторговлей в республике отвечаете вы, и за такой рост показателей спрашивать будем именно с вас». Нечего вину на других перекладывать. К следующему совещанию, нет, к четвергу в это же время жду обоих с планом мероприятий. Есть, есть. Дальше. Что у нас по устранению недостатков, выявленных в ходе учений? Емшаев, вы отвечаете? Так точно. И докладывайте. 5 минут у вас. Остаток совещания прошел относительно спокойно, влетело только еще Мугуеву, что было непонятно, Мугуев был у генерала на хорошем счету. Говорили даже, что он заносит. После совещания, в душе ругаясь на всех известных языках, полковники, подполковники и майоры потянулись из кабинета и дальше тащить нелегкую лямку службы. Генерал тоже вышел в приемную, хотел сходить к Кристине, выбил ей отдельный кабинет, вроде как работает с секретной документацией, хотя с кабинетами всегда была напряженка, постоянно работали какие-то московские группы, их надо было размещать, а здание не резиновое. Как только генерал вышел в приемную, подчиненные потянулись на выход, чтобы не попасть под новую раздачу. К генералу подлетел адъютант. «Товарищ генерал!» Генерал, уже настроившийся на 10 минут приятного времяпрепровождения, недовольно поморщился. «Что там опять?» «Спецсообщение. Срочное, товарищ генерал!» «Спецсообщение всегда бывает срочным!» «Что, товарищ генерал?» «Блокировано Мерафеев с группой боевиков!» Все мысли о приятном времяпрепровождении мгновенно вылетели из головы генерала. «Где?» «В районе 5-го жилгородка, товарищ генерал». «Кем?» «Нашими оперативниками Бадаева». «Ментам сообщили?» «По открытой связи прошло, несмотря на то, что милиция уже давно была переименована в полицию, по привычке полицейских так и продолжали называть ментами». «Никак нет, товарищ генерал, в соответствии с вашей директивой, закрытый канал, спецсвязь». «Бадаев действует тихо, выгоняя спецназ, немедленно. Пользоваться только закрытым каналом связи. Упустите, порву машину мне». 5-й жилгородок находился на самой окраине дагестанской столицы. С одной стороны был парк, с другой – кладбище и канал. Место было скверное и со скверной репутацией. С одной стороны был парк, а с другой – коттеджи и дальше лесной массив. Мог последовать как прорыв боевиков в направлении кладбища, так и деблокирующий удар со стороны кладбища сторонников Амира Дагестана Башарафиева. Башарафиев, кстати, не был дагестанцем, он был салафитом из Башкирии, неспокойного, глухо волнующегося региона. Вступил сначала в Хизбут-Тахрир, потом связался с Аль-Каидой, последователь чистого ислама. Совершил хадж, на родину не вернулся, а сел в Дагестане. Ему здесь проще было действовать, поскольку он был не местный и у него не было родственников, ведь у тех, кто работает в милиции и ФСБ, тоже есть родственники, которые могут объявить кровную месть. А у Рафиева мстить было некому, только ему самому, да попробуй, найди. Отряды Рафиева действовали не только в Дагестане, но и в соседней Чечне, которую плотно держал Кадыров и примкнувшие к нему кланы и тейпы. На его счету было как минимум 8 милиционеров и 3 сотрудников ФСБ. Готовил он покушение и на самого генерала Проносова, только оно было пресечено в самом начале. С этим не шутит, это тебе не бомбу на Дербентском рынке обезвреживать. Субурбан генерала Проносова тормознул около БТР, укрывшегося за домом. Рядом стоял большой, бронированный, с черного цвета кузовом КАМАЗ, оперативный штаб. Его вся Махачкала знала, как черный ворон. Впереди шла вялая перестрелка, били одиночными, пристреливаясь, видимо. Еще дальше по улице была видна стоящая на спущенных шинах, исклеванная пулями, «Лада Приора», скорее всего, оперативная машина ФСБ, но рядом с ней никого не было, пострадавших вынесли из-под огня. Генерал вышел из Субурбана, личные охранники, держа на изготовку автоматы, окружили его. Генерал в одно мгновение оценил, насколько слабо пока оцепление. Почти в этот же самый момент, следом за Субурбаном остановился черный Хаммер-1, возглавлявший колонну из 3 тяжелобронированных трехосных медведей, спецмашин, устойчивых к взрыву, совсем недавно получили, до этого на бронированных Уралах ездили, матерились. спецназ ФСБ, оперативная группа АЦ, антитеррористического центра, его возглавлял Мугуев, Аслан Мугуев, этнический вайнах, воевавший в Первую Чеченскую против федералов, а во Вторую – за федералов, и за это приговоренный исламской шурой к смерти. Мугуев отличался особой, совершенно нетипичной для Кавказа методичной и хладнокровной жестокостью. Среди боевиков он был известен как ИСИС. «Усилить оцепление», – приказал генерал своим прикрепленным, – «я буду в центре». Не дожидаясь, пока подойдет Мугуев, генерал пошел в мобильный антитеррористический центр. Мобильный антитеррористический центр был скопирован у американцев и представлял собой бронированный кузов, посаженный на длинное внедорожное шасси КАМАЗа, которое использовалось нефтяниками. Кабина КАМАЗа тоже была заменена на полностью бронированную «Отряд». В машине были два монитора, позволяющие принимать информацию даже со спутника, два места операторов и даже небольшой зал для совещаний. Несмотря на внешне не такие большие размеры, 10 человек эта машина вполне могла принять. Сейчас в машине было только пятеро, двое операторов, оба аварцы, и трое сотрудников специального отдела ФСБ, занимающегося борьбой с терроризмом. Возглавлял группу подполковник Мирзабадаев, невысокий, плотный, в черном берете, залихватски сбитым на сторону, чтобы скрыть разорванное осколками ухо. Бадаев был родственником президента Дагестана, правда, дальним, но это ничего не значило, родственник он и есть родственник. Работу он делал добросовестно, потому что у власти был его клан, клан, представителем которого был и он сам, значит, эту власть надо было оберегать. Он был настолько добросовестным, что, если бы ему прекратили платить жалование, он все равно бы служил. «Что произошло?» Не теряя времени на приветствие, спросил генерал. Мирзабадаев почесал изувеченное ухо прямо через ткань берета. «Поступила информация относительно Эмира. Достоверность мы определили как невысокую. Обычный сигнал, по телефону, анонимный. Я отправил группу проверить, это в районе коттеджей, тут рядом. Группу обстреляли, потом пошли на прорыв в город в двух машинах. Хорошо, что рядом тут оказалась еще одна группа, их сумели отжать от города. Потом эти шакалы захватили заложников, моих людей они обстреляли, предотвратить это было невозможно. Потери?» Мирза скривился. «Из моих трое, один молодой совсем, лично принимал. Одного почти неживого отправили в больницу, Аллах даст, выживет. А из этих, двое во дворе валяются. Остальные, не знаем, наверное, тоже раненые есть. Две бабы там с ними, этого шакала с гаремом прихватили, шайтан». За спинами тяжело хлопнула бронированная дверь, все повернулись, в помещение штаба вошел Аслан Мугуев, в вайнах с волосами цвета вороненой стали и такими же глазами. Глаза скрывали серо-стального цвета полицейские очки, он был в полном боевом, Стечкин под левую руку и ПП-2010 в кобуре на груди, как у американских пилотов морской пехоты. Аслан Мугуев не любил много болтать, говорили, что его осколком резануло по горлу в Грозном, то ли в Первую войну, то ли во Вторую, и теперь ему больно говорить. Он так и остался у двери машины, и генерал Проносов видел свое лицо, отражающееся в каплевидных стеклах очков. «Эвакуацию провели?» «Нет, не успели». «То есть?» – разозлился генерал. «С нижних этажей все вышли. С верхних выбежали самостоятельно, но проверять мы не проверяли. А по инструкции надо бы». Генерал посмотрел на часы. «Что он говорит?» «С ним вышли на связь?» «Ничего толкового». «Говорит, бабам дайте выйти, после чего делайте что хотите. Полиция могла появиться в любую минуту. Прикажете вести переговоры?» «Никаких переговоров. Приказываю начать штурм. Немедленно». Аслан Мугуев утвердительно кивнул головой, повернулся и вышел. Штурм, который проводили дагестанские спецназовцы, совсем не походил на действия, к примеру, Хастагерист Суетиамвби или Специал Айрсервице. Более того, если бы кто-то из командного состава в этих специальных антитеррористических группах решил провести такой штурм, его немедленно отстранили бы от должности и как минимум выгнали бы из группы с волчьим билетом. Но это там, а Дагестан есть Дагестан. Первым делом по осажденному зданию открыли огонь снайперы, из обычных СВД и тяжелых в 2010, не по целям, а просто на подавление. При этом пули в 2010 запросто пробивали хлипкие стены хрущобы. Под прикрытием снайперского огня три медведя подобрались ближе, образовав своего рода передвижную баррикаду. Из одной из машин, головной, вышли два бойца и открыли огонь из реактивных огнеметов РПО-шмель. Из машины им подавали огнеметы, а они из них стреляли. Сделав 8 выстрелов, Стены после этого были черными, из всех окон вырывалось пламя. Спецназовцы Мугуева прекратили огонь и остались на месте, а вот второй и третий медведи, из которых люди не выходили, ускорились и подкатили прямо к подъезду. Из них выбежали две группы тяжелых и моментально скрылись в подъезде. Снайперы тоже прекратили огонь. Через несколько минут один из спецназовцев выбил прикладом остатки стекла в подъезде между четвертым и пятым и помахал белым платком. Контртеррористическая операция в районе пятого жилгородка завершилась. Полковник Национальной гвардии Чернов Владимир Александрович, потомственный казак Терского казачьего войска, прибыл в пятый жилгородок, когда уже все завершилось. Сухой и жилистый полковник, наголо еще со времен второй чеченской бреющий голову, вышел из бронированного «Волка», который полагался ему по должности, огляделся по сторонам. Кислый дым, плывущий из переулка, подсказывал ему, что все уже закончилось. И закончилось до его прибытия. К полковнику подскочил низенький аварец полицейский из оцепления докладывать. Чернова уважали все, в том числе и нерусские. Потом, отмахнулся полковник, потом доложишь. Хотя скажи, тебя как сюда вызвали, ты как здесь оказался? Так мы тут рядом дежурили, товарищ полковник. Услышали выстрелы, поехали сюда. Тут нам сказали, раз приехал, вставай в оцепление. То есть не вызывали? Нет. Полковник тяжело вздохнул. А что делать-то, товарищ полковник? Что делать? Стой, раз приехал, потом рапорт напишешь. Есть. Полковник пошел вперед, дыша смесью дыма, гари, выхлопных газов, цветов и жуткого запаха паленого мяса. Трупы уже вытащили, если это можно было назвать трупами. Их вытащили из обгорелого подъезда пятиэтажки и затушили пламя на верхнем этаже. Все это раскладывали на сноровисто расстеленном брезенте подручные генерала Проносова, рядом выкладывали подозрительно целые автоматы, а сам генерал Проносов с героическим видом стоял чуть в стороне и давал интервью очаровательной даме лет 30, на которой была накидка с логотипом Первого канала. Даму это звали Надежда, она была выпускницей факультета журналистики МГУ и, несмотря на молодость, была известной журналисткой, даже, кажется, какие-то премии получала. По Дагестану она ездила спокойно и без опаски, брала интервью и у чиновников, и у предпринимателей, что в Дагестане часто было одно и то же и у военных, и у ФСБшников, у всех. Никто ее не трогал, и она была вхожа в любой кабинет по очень простой причине – переспала со всеми. Нормальной сделкой для нее был секс за интервью, и если еще 10 лет назад многие бы побрезговали, то теперь никто не брезговал ничем. Такие времена были. Увидев Чернова, Проносов запнулся на полуслове. Он, кажется, рассказывал, как его служба за год ликвидировала уже второго дагестанского амира и ликвидирует и третьего, и четвертого, как только их выберут. В общем, как бывший президент пообещал, мочить в сортире однозначно. Интервью он закончил, но как увидел Чернова, так и косился на него глазом, как косится лошадь, почуявшая волка. Чернов тем временем подошел к расстеленному брезентовому полотнищу. Никто не посмел его остановить, посмотрел на обгорелые головешки, которые когда-то были людьми. Опытным взглядом заметил, две женщины, один подросток, от 12 до 16. Подростки тут тоже воевали, брали в руки оружие и воевали, они были даже страшнее, чем взрослые боевики, страшны безоглядным фанатизмом, подростковой жестокостью и готовностью умирать за то, во что верили. Нет ничего страшнее, чем подросток с оружием. Казаки, а в Махачкале теперь тоже были и казаки, и союз ветеранов, не раз и не два сталкивались с такими вот подростками. Каждое такое столкновение заканчивалось кровью. Конец интервью Проносов скомкал, Надежда нервно оглянулась, увидела Чернова и тоже помрачнела. Сунуться к нему она даже не пыталась, одного раза хватило. Чернов просто обошел стол, повернул ее к себе спиной, но не положил грудью на стол, а смачно приложил всей пятерней по заднице, а потом выгнал из кабинета. Были все-таки те, кто брезговал. «Что тебе здесь нужно?» – недобро спросил Проносов. Чернов был его злейшим врагом, со своей нацгвардией и казачеством он вечно стоял у него на пути. «Хочу поздравить тебя с очередной победой», – спокойно ответил Чернов. «Когда я поздравлю тебя с твоей?» – с ядом в голосе спросил генерал. Чернов проигнорировал явный выпад в свою сторону. «Ты ничего не хотел у них спросить, а что у них спрашивать? Это ты любишь спрашивать. Ты прав. Настанет время, когда я спрошу у тебя». Двое мужиков с несколькими годами разницы в возрасте стояли друг напротив друга и смотрели друг другу в глаза, и даже подчиненные генерала Проносова замолчали, глядя на все это, на незримую дуэль двух мужчин. Первым не выдержал генерал, он отвернулся, хотел позвать Бадаева и что-то ему поручить, но не для того, чтобы он это сделал, а для того, чтобы просто почувствовать рядом с собой какого-то своего человека, не быть одиноким. Он отвернулся, ища глазами Бадаева, голос которого он только что слышал рядом, взгляд генерала скользнул по людям, по разворошенному двору, и вдруг, боже, человек в штатском, с приколотой карточкой пропуска стоял у бронетранспортера и не отрываясь смотрел на него. Он знал этого человека, хотя предпочел бы забыть, не знать, столкнуть это безумие в самые дальние тайники памяти, запереть их на 100 замков, чтобы больше никогда и никак они не посещали его. Но это был именно он, человек из Грозного, постаревший, но все же он, стоявший и смотревший на него. Он стоял, смотрел, и в глазах его тлело пламя. Какое-то время он держал его взгляд, а потом повернулся и скрылся за бронетранспортером. Что делать? Можно было бы кликнуть Бадаева или Мугуева и приказать схватить этого человека, сказать, что это террорист или координатор, или связник террористов, что угодно сказать, только бы они его схватили. Потом пытками заставить его заговорить. Господи, какими пытками этот человек будет молчать? Его надо просто убить. Убить и все, и наплевать, что за ним придут другие и третьи, наплевать, что он продался, и дьявол явился за товаром. Время платить по счетам. Но самое главное, здесь был Чернов. Проклятый Чернов, он все сразу поймет, узнает. Рано или поздно, кто-то из них уничтожит другого. Иногда генерала посещала мысль, что Чернов знает. Товарищ генерал, голос пробился в мозг через нарастающий шум в ушах, как при аварийной посадке. Потом, отмахнулся генерал, украдкой глянул на Чернова, и с ужасом заметил, что тот неотрывно смотрит туда же, куда смотрел он сам, Проносов, в сторону астматически пыхтящего старым движком бронетранспортера. Остаток дня у генерала получился скомканным. Сначала доложил ситуацию заместителю директора ФСБ, курирующему вопросы борьбы с терроризмом, получил от него похвалу, означавшую, что еще какое-то время его трогать не будут. Еще вчера он бы обрадовался, а сейчас ему было не до этого. Потом поговорил по телефону с представителем президента по региону, тот был в отпуске, в Швейцарии. Потом наскоро, не вчитываясь, подписал документы, которые ему подсунул адъютант. В числе их было такое, что волосы дыбом, проблема всех руководителей, порой подписывают документы, не читая. Зашла Кристина, у генерала и впрямь был бес в ребро, иногда не по разу в день они работали с секретными документами, а сейчас генералу было не до нее, и он грубо отправил ее из кабинета. Потом достал из тайника в диване, в сейфе держать не рисковал, бутылочку настоящего дагестанского коньяка, не отравы, а того, что для себя и для друзей гонит. Хлебнул прямо из горлышка, не помогло, не отпустило. И ничего удивительного не было в том, что когда они сворачивали на освещенную, заасфальтированную улицу коттеджного поселка, где был и коттедж генерала, генерал, ехавший в Субурбане, увидел, как, когда машина начала поворачивать во двор, в припаркованном на противоположной стороне улицы салоне черного Мерседеса что-то вспыхнуло. Внимание! Опасность! Машина слева! Это заметили и охранники. «Отставить!» — сказал генерал. «Стойте!» Несмотря на приказ генерала, Субурбан все же въехал во двор. Замыкающая кортеж машина осталась на улице, блокируя подход к дому. Ворота закрылись. Вооруженные автоматами бойцы службы физзащиты ФСБ окружили кортеж. Генерал вышел из машины. «Я прогуляюсь. Никому за мной не ходить». «Но товарищ генерал, начал старшей смены». «Кто генерал, вы или я?» — расчетливо психанул генерал. «Это не по вашему уровню допуска. Гости из Москвы пожаловали. Стоять здесь, а то пожалеете, что на свет белый родились, вашу мать. Исполнять приказ». Решительным шагом генерал пересек двор, вышел на улицу через калитку, сильно хлопнув дверью. Капитан ФСБ, отвечавший за охрану генерала, до крови закусил губу. Дело было гнилое, и случись что, отвечать ему: «Барсов, я, бери винтовку, лезь на крышу, есть, Тищенко, я, у тебя к пулемету есть ночник, так точно, ставь и лезь следом, подстрахуешь, остальным готовность, Мерседес, новенький, только в прошлом году пошедший в серию 600-й, стоял на обочине, не включая фар, свет от уличных фонарей переливался на причудливо изогнутых гранях кузова, играя. Навстречу генералу распахнулась дверь, передняя пассажирская. Генерал решительно сел в машину, Дверь захлопнулась за ним на электродоводчике, стоило только тронуть, увесисто и солидно, даже звук тут был солидный, значительный. В машине был только один человек, на первый взгляд. Генерал, не стесняясь, обернулся, сунулся, проверил, нет ли кого на заднем сиденье или между сиденьями. Человек, сидевший за рулем, каркающе расхохотался. «Там никого нет, проверить не помешает», — ответил генерал. «Зачем? Ты же наш друг, а друзей не надо убивать, их надо беречь. Что тебе нужно, Гоги?» — спросил генерал. «Ты хочешь еще раз испытать свою судьбу? Ты мертв? К чему ты вернулся сюда?» Человек снова засмеялся, он был таким же жизнерадостным и тогда, в Сухуми, когда они взяли его, и в Грозном он тоже веселился. «На твоем месте я бы задал другой вопрос, друг. Какой же, если жив я, то не может ли так получиться, что жив Амир? А это важно, очень важно для тебя, дорогой. Нет большей глупости, чем оголтелый национализм, когда свои, всегда друзья, а чужие, всегда враги. Национализм нужен, но другой, не такой. Свои оборотни, в разы страшнее самых страшных из чужих». Дальняя ретроспектива. Бывшая Грузинская ССР. Пограничная зона. Конец 1993 года. Старший лейтенант Проносов. Горят дома, за залпом залп. Неугомонно бьют из пулеметов. Пуль рикошет и свист гранат. А с неба бьют нас самолеты. Вот в центр въехал БТР. Прицельно бьют из ДШК. Отдал команду командир. Здесь в полный рост идет война. Молчит гранатомет. Окончен весь заряд. Лишь цинков ящики пустые здесь лежат. Отдан приказ отход. Отходит все назад. Не падать духом. К нам Шамиль ведет отряд. И вновь был принят бой. Район наш был отбит. И много техники горящей здесь стоит. И мертвые тела то там, то здесь. Вдруг миномета свист. Успели все присесть. Бьют минометы в ряд. Не встать, не побежать. Начался артобстрел. Нам надо отступать. Пехота резко бьет. И бьет та не в попад. Тут поступила весть. Шамиль ведет отряд, и первый залп был дан, снаряды рвут тела, замолк их миномет и батарея вся, нам сделать бы рывок и здание занять, тут поступила весть, Шамиль ведет отряд, атака вновь отбита, но тут вдруг в бой вступил, танк 80-й, готовит все тротил, позиции заняты, все напряженно ждут, и кто-то вдруг воскликнул, враги к нам в тыл идут, подбито много танков, нам надо отступать, ведь с двух сторон врага нам трудно удержать. Обмотанный тротилом последний был заряд. Тут поступила весть, Шамиль ведет отряд, и город был оставлен, и многие села, и многим показалось, проиграна война. Но весть тут поступила, Буденновск кем-то взят. Войну начать в Россию Шамиль повел отряд. Ему Аллах поможет, он натиск держит тот, кто никогда бы в жизни сдержать его не смог. Пройдя сквозь всю Россию, вернется он назад. Аллах велик, Шамиль домой ведет отряд. Тимур Муцураев. Шамиль ведет отряд. Шамиль ведет отряд. Давняя, почти забытая уже война, начавшаяся в одном из малых осколков Советского Союза, сейчас уже и не помнит почти никто, из-за чего и ради чего она началась. Это была война, спровоцированная отъявленными негодяями, пришедшими к власти в Грузии, правозащитником и пассивным гомосексуалистом Звиадом Гамсахурдиа и вором в законе Джабайосилиани. Откровенно говоря, профессор консерватории, ухитрившийся в тюрьме стать композитором, Иосилиани как человек был намного чище Гамсахурдиа, несмотря на 27 лет тюремного стажа и не такую громкую фамилию, как у сына известного грузинского писателя. И Гамсахурдиа, и Иосилиани делали ставку на крайний грузинский национализм с фашистским привкусом. А поскольку в правоохранительных органах мало кто был в восторге от того, что вынужден был подчиняться вору в законе, Иосилиани создал свои вооруженные формирования, состоящие только из уголовников и боевиков и живущие в основном по уголовным законам. Это были печально знаменитые мхедриани, всадники, они отличались тем, что носили темные очки, надевали пиджак на тонкий свитер и все как один имели ножи, чисто воровское оружие, которое ими применялось, когда нельзя было применять оружие огнестрельное. Мхедриани считались государственными служащими, их формирования входили в состав грузинского МЧС. Эти уголовники, родом в основном из центральной Грузии, ринулись на побережье, в Аджарию, которую плотно держал клан Абашидзе, в Абхазию и в Южную Осетию. Если первые две цели для набегов были легко объяснимы, курорт, богатые люди, есть что пограбить, то набег на Осетию был вызван только тем, что осетины никогда не признавали себя частью Грузии и считали себя русскими. Осетины – древний и гордый народ, народ воинов, когда-то истребленные почти поголовно татаро-монголами, в свое время добровольно присоединились к России отдельно от Грузии, и жили всегда тоже единым народом и отдельно от грузин. Осетины были христианами, и большим почетом для них было служить в армии, были рода, где в армии служили все мужчины рода, от первого до последнего. А раскололась Осетия на две части только при большевиках, их политика присоединения к чисто национальным республикам русских земель ради их завоевания была и есть глубоко преступна и уже принесла немало крови, а сколько еще принесет. Набеги мхедриане, при том, что грузинская милиция их не только не пресекала, но и открыто поддерживала, заставили абхазов и осетин взяться за оружие. Эта война была в чем-то очень типична для бывших республик СССР, осколков некогда великой и единой страны. Все как по сценарию, основное государство, откуда ушла советская армия, оставив немало оружия, которое толком никто не умеет применять, и окраина, часто другой национальности, другого вероисповедания и менталитета. Нагорный Карабах в Азербайджане, Приднестровье в Молдавии, Абхазия и Южная Осетия в Грузии. Во всех этих случаях национальное сопротивление начиналось с нуля, при минимуме оружия и отсутствии бронетехники, но оружие добывалось в бою, бронетехника тоже добывалась в бою, ремонтировалась. Война большого с малым характеризовалась тем, что те, кто шел воевать за большое, не знали, за что они воюют, и не хотели за это воевать, их просто гнали на убой. А вот те, кто воевал за малое, те однозначно знали, за что они воюют, и знали, что будет, если они проиграют. Вот почему на всей территории бывшего СССР единственная война большого с малым, которая закончилась в пользу большого, это война России в Чечне и гражданская война на Украине, но там победа и не пахла, победоносные войска НАТО, объединившие страну, все глубже засасывала кровавая трясина непрекращающейся партизанщины. Но эта война, война Грузии и Абхазии, была уникальна двумя моментами. Первый, на стороне абхазов в боях участвовали боевики конфедерации горских народов Кавказа, протогосударственного объединения, которое в любой момент могло стать государственным, прояви Россия слабость. Второй, в войне участвовали не только чеченцы, но и русские, русские советники и офицеры. Причем чеченцы почти всегда подчинялись русским командирам, хотя и действовали всегда отдельными, сплоченными отрядами, а не в составе других частей. Потом, кстати, Дудаев устроит своим полевым командирам выволочку за то, что подчинялись русским, но дело было не в этом, а дело было в том, что именно тогда завязались узелки, развязать которые потом стоило очень большой крови. Все это началось давно, очень давно. Многие из тех, кто потом погиб, тогда еще были живы, и крови тогда такой еще не было. Генерал Дудаев спокойно сидел в бывшем здании чечено-ингушского обкома партии, который он назвал президентским дворцом, и до этого в Москве не было никому никакого дела. Наоборот, по отзывам знающих людей, в то время независимую ЧРИ рассматривали как весьма важный инструмент российской политики на Кавказе. Дело было в том, что в Конфедерации горских народов Кавказа контрольный пакет, если так позволено будет выразиться, держали русские, главным среди них был бывший генерал советской армии Джохар Дудаев. А Кавказ – это ведь не только Россия, это и Грузия и Азербайджан с его запасами нефти, а если посмотреть через Каспий, то и вся Средняя Азия. КГНК готовила боевиков, причем инструкторы, которые их готовили, были откровенно русские, в окружении генерала Дудаева мелькали подозрительно русские лица. По слухам, возглавлял российское посольство при независимой Ичкерии некий подполковник ГРУ, один из самых молодых подполковников ГРУ в истории этой организации, который пережил в итоге и Дудаева, и Ельцина, и многих других и умер в одночасье, пообедав в ресторане в одном городе в центре России. КГНК была очень удобной организацией, а независимая Ичкерия – очень удобной площадкой для проецирования российского влияния как на территорию бывшего СССР, так и глобально, на Ближний и Средний Восток. Вы знаете, например, что в Иордании живет большая диаспора черкесов и черкесы по традиции охраняют короля. Нет, а на самом деле это так, и Карачаево-Черкесия тоже входит в КГНК. Да и чеченские общины в разных странах мира стали подозрительно разрастаться и консолидироваться, и самое главное, чтобы они не надумали совершить, Россия могла спокойно от этого откреститься. Видите, люди добрые, что делается, это же бандиты. Они сами говорят, что независимые. Вмешаться? Вмешаемся, когда нужно будет. Любой инструмент такого вот геополитического влияния, любой управляемый конфликт подобен топору. Умеючи, можно построить дом, да без единого гвоздя. Не умеючи, можно остаться без пальца, а то и без кисти руки. Вот в один прекрасный день генерал Дудаев созвал в своем дворце чеченских добрых молодцев и сказал, что принял он решение помочь братскому абхазскому народу отстоять независимость в войне с жестокой и коварной Грузией. Как говорится, на душе моей тоска, не ввести куда войска. С какой стати христианская Абхазия вдруг стала братской мусульманской Ичкерии, генерал Дудаев не пояснил, да никто и не спрашивал, потому что поднялся такой гвалт, что помогай Аллах. В это время ситуация была не самой радостной. Абхазы были вынуждены оставить Сухуми и отходили к русской границе, удерживаясь за горные перевалы и базируясь на базы отдыха, которые здесь были построены в благословенные советские времена. Но чеченских абреков это не волновало, намечалось серьезное дело, тем более что Дудаев сказал, что за него заплатит, и хорошо заплатит, а также можно будет взять трофеи. Несмотря на то, что по всей республике были разграблены склады с вооружением, оружия на всех не хватало, многие были вооружены дедовскими ружьями, потому что тот, кто захватывал мобилизационные склады, не раздавал оружие, а продавал его на базаре, а денег не было, потому что никто не работал и зарплату больше не платили. Тут же возникала перспектива, и поэтому один командир кричал, что они возьмут Сухуми за месяц, а другой кричал, что за неделю, а третий кричал, что его люди уже в Сухуми и спрашивают, что им делать дальше. Пошли большой колонной на границе Чечни и Ингушетии, которая теперь была не с Чечней, потому что ингуши тоже горцы, их ждала русская милицейская машина, чтобы сопроводить колонну. Пропускали их через тот же самый таможенный пост, через который в страну гнали американский спирт, пропустили без досмотра, несмотря на то, что их было хорошо за 1000 человек и многие были с оружием. На той стороне их встречала белая Нива с полковником ФСБ, у которого в мешках были доллары. Басаев и несколько других людей, которые возглавляли отряды, выстроились в очередь у Нивы, и полковник выдал им аванс, а потом сказал, чтобы они ехали за ним. Когда Басаев стоял у машины в очереди за деньгами, он обратил внимание на парнишку за рулем полковничьей Нивы, ему показалось, что он чем-то похож на Нахчу, и у него была бородка, как у правоверного, глаза серые и пустые, не такие, как обычно у русских. У Басаева была хорошая память, и он запомнил парнишку, но говорить с ним не говорил, потому что пришла его очередь получать деньги.